4-4-4-4-2-1. Счет. Сумма ущерба от повреждения окон отеля «Два озера» в Килкани. В евро. 6232. НДС. 21%. 1308.72. Итого. 7540.72. Заметка. Прежде чем бросать яйцо, убедись, что оно не вареное. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Мой самолет. Самолет приземляется в 9 утра. Не забудь. Привет из Барбадоса. Здесь так весело. Погода фантастическая. Мы перезнакомились с огромным количеством чудесных людей. Целуем вас обоих. Мама и папа. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Я вернулась! Руби. Неужели ты решила вернуться? Не могу поверить. Рози. Еле заставила себя. Ни за что бы не вернулась, если бы не Брайан Комбайн и его родители, так мечтающие стать моими лучшими друзьями. Руби. Иногда приходится думать о других людях. Как все прошло, Рози. Это было изумительно, как в раю, Руби. Он был рад тебе, Рози. Даже больше, чем я ожидала. Руби. А вы, Рози? Нет, Руби. А ты сказала ему, что ты, Рози? Нет. Ну зачем говорить ему? В этом нет смысла. Я только испорчу нашу дружбу. Я никогда не замечала, чтобы он чувствовал ко мне что-то особенное. Вспомни, ведь это я в прошлый раз поцеловала его, а не он меня. С меня хватит и одного раза. Я больше не переживу такого стыда. И потом, у него есть другая женщина. И даже если это всего лишь шлюшка Беттани, я все равно не могу встать между ними». Мы, кстати, разговаривали о ней. Он пригласил меня в восхитительный итальянский ресторан, двухэтажный, с прекрасными венецианскими фресками на стенах, каждый столик в отдельной маленькой беседке, и чтобы добраться до столика, нужно пройти через множество мостиков и арок. Под мостиками приятно журчала вода. Правда, из-за этого мне пришлось 10 раз бегать в туалет, и никакого электричества. Повсюду свечи в огромных витых канделябрах, как страшный сон страхового агента, но чрезвычайно романтично. Видимо, он специально пригласил меня, чтобы поговорить про шлюшку Беттани и объяснить, что происходит. Так вот, похоже, между ними нет ничего серьезного. Он сказал, что устал быть один. А Беттани никогда не упрекает его за то, что он вечно торчит на работе, и они не так уж часто видятся. Она, по его мнению, тоже не считает эти отношения серьезными. Судя по всему, он собирается с ней расстаться. Он очень серьезно об этом говорил. В какой-то момент мне даже показалось, что он вот-вот заплачет. Это так странно выглядело. Он сказал, что Беттани не та, кто ему нужен. Руби. И что потом? Рози. А потом позвонил Джош в истерике. Они с Катей дурачились. Катя упала, и они были уверены, что она сломала запястье. Нам пришлось уехать. Правда, мы успели съесть десерт, так что ничего страшного не случилось. На этом все и закончилось. Руби. Или началось? Рози, ты о чем? Руби, слушай, твоя тупость меня порой выводит из себя. Рози, Руби, ну как ты можешь судить на расстоянии? Мне очень приятно, что ты помогаешь мне советами, но говорить с ним все равно придется мне самой. Я признаюсь ему, когда будет подходящий момент. —